Ложь в экстремальных ситуациях. Кант полагал, что лгать неэтично в любых обстоятельствах, даже при попытке предотвратить убийство невинного человека. Как и в случае со многими философскими взглядами Канта, его позиция относительно лжи не столько обсуждалась, сколько считалась аксиомой, подобно религиозной заповеди. И хотя правило «никогда не лги» однозначно призывает к добродетели, на практике оно может обернуться совершенно неадекватным поведением. Абсолютный запрет на ложь целесообразен с точки зрения разве что убежденного пацифиста. Если вы считаете возможным убить или ранить человека при самозащите или при защите другого, нет смысла отказываться от лжи в аналогичных обстоятельствах. Примечание. Сиселла Бок придерживается аналогичной позиции. По-моему, к аргументации Канта по данному вопросу нельзя относиться серьезно, но это вовсе не означает, что ложь можно легко оправдать. Даже как средство предотвращения насилия, ложь часто мешает честному и открытому общению, которое могло бы принести более ощутимые результаты или повлечь за собой важные моральные перемены. В ситуациях, когда мы не видим иного выхода, кроме лжи, мы, как правило, оправдываем себя так. Человек, которого мы обманываем, опасен и правда нам не поможет. Иными словами, мы убеждены в полнейшей невозможности установить с ним искренние отношения. Большинство из нас крайне редко оказывается в подобных обстоятельствах. И даже если такое происходит, ложь кажется самым легким и далеко от этичности вариантом. Давайте в качестве показательного примера рассмотрим такую гипотетическую ситуацию. Убийца ищет мальчика, которого вы укрываете в своем доме. Злодей стоит у двери и спрашивает, не доводилось ли вам видеть намеченную им жертву. Ваше желание солгать в этой ситуации – более чем понятно, но ложь может повлечь за собой нежелательные последствия. Если вы скажете, что видели, как мальчик перелез через забор и убежал по улице, убийца уйдет, но при этом может напасть на какого-то другого ребенка. В такой драматический момент ложь могла быть единственной надеждой на защиту невинной жизни. Но это вовсе не означает, что кто-то другой, более отважный или сообразительный, не сумел бы выкрутиться с помощью правды. В подобных ситуациях правда не должна сводиться к согласию. Она может выглядеть и так. «Я бы не сказал, даже если бы знал, а сделаешь еще хоть шаг, пущу тебе пулю в лоб». Если ложь видится вам единственным вариантом, если вы боитесь, а ваши физические возможности ограничены, то это повод, чтобы переложить борьбу со злом на других. Допустим, ваши соседи могли бы взять эту ответственность на себя вместо вас. Кому-то рано или поздно пришлось бы взять ее на себя. Если никто этого не сделает, сказать убийце правду придется полиции, и тогда на снисхождение ему рассчитывать не стоит. Намного чаще мы оказываемся в ситуациях, где честность, несмотря на соблазн солгать, помогает находить контакт с людьми, которые в противном случае стали бы нашими врагами. В качестве примера перескажу вам мой диалог с американским таможенником в момент, когда я возвращался домой из своей первой поездки по Азии. Дело происходило в 1987 году, но с тем же успехом могло происходить в «Лето любви». Так называют лето 1967 года, когда движение хиппи набрало силу. Мне было 20, я носил волосы до плеч, а одет был как индийский рикша. Все это было веской причиной для того, чтобы таможенники решили как можно тщательнее обследовать мой багаж на предмет наркотиков. К счастью, скрывать мне было нечего. «Откуда вы прибыли?» — спросил офицер, скептически оглядывая мой рюкзак. «Индия, Непал, Таиланд», — ответил я. «Вы принимали какие-нибудь наркотики, находясь там?» Так уж вышло, что я действительно их принимал. Конечно же, мне очень захотелось соврать. Зачем признаваться сотруднику таможни в употреблении наркотиков? Но у меня не было ни одной реальной причины скрывать правду, кроме опасения, что мой багаж и, возможно, мою персону начнут проверять еще тщательнее. «Да», — ответил я. Таможенник перестал осматривать мои вещи и пристально взглянул на меня. «Что вы употребляли?» «Несколько раз курил марихуану и попробовал опиум в Индии». «Опиум?» «Верно». «Опиум или героин?» «Опиум». «Опиум сейчас не в моде». «Я знаю. Я вообще попробовал его впервые в жизни». «Вы везете с собой какие-нибудь наркотики?» «Нет». Таможенник еще раз посмотрел на меня, на этот раз с опаской, и продолжил копаться в моей сумке. Учитывая характер нашего диалога, я настроился на длительное ожидание, и поэтому был спокоен как удав, что пришлось весьма кстати, поскольку таможенник изучал мои вещи так, словно каждый из них — зубная щетка, книга, фонарик, моток нейлонового шнура — могла раскрыть ему величайшие тайны Вселенной. «И на что похож опиум?» — неожиданно спросил он. Я принялся рассказывать и за последующие 10 минут поведал офицеру все, что знал об употреблении изменяющих сознание веществ. Наконец он закончил досмотр и закрыл мою сумку. По завершении нашего общения очевидно было одно — удовольствие получили мы оба. Этот инцидент раскрыл идеалистическую сторону моей натуры. Не думаю, что сегодня у меня мог бы состояться подобный разговор. Лгать бы я, разумеется, не стал, но и не старался бы открывать столь непривычный для меня канал коммуникации. Тем не менее, я до сих пор считаю, что готовность говорить откровенно, особенно о фактах, которые все обычно стараются скрыть, часто ложится в основу продуктивного общения с людьми. Разумеется, вези я тогда с собой наркотики, ситуация сложилась бы иначе. Хуже всего в нарушении закона то, что преступление вынуждает вас вступать в конфликт с огромным количеством людей. В несправедливых законах много плохого, но есть одно действительно пагубное последствие. Они подбивают мирных и честных, в общем-то, людей лгать для того, чтобы избежать наказания за этически безупречное поведение.